Новому и неожиданному императору еще не доставало, так сказать, величия и как бы веса. Но и это вскоре пришло. Два человека из простонародья, один слепой, другой хромой, одновременно подошли к нему, когда он правил суд, и умоляли излечить их от немощи, как указал им во сне Серапис. Глаза прозреют, если он на них плюнет, нога исцелится, если он удостоит коснуться ее пяткой. Немало не надеясь на успех, он не хотел даже и пробовать. Наконец, уступив уговорам друзей, он на глазах у огромной толпы попытал счастье, и успех был полным. В то же время и в аркадской Тигее, по указанию прорицателей, откопаны были в священном месте сосуды древней работы, и на них оказалось изображение, лицом похожее на Веспасиана. Таков был Веспасиан, и такова была его слава, когда он вернулся в Рим и отпраздновал триумф над иудеями. После этого он 8 раз был консулом, не считая прежнего, был и цензором, и во все время своего правления ни о чем он так не заботился, как о том, чтобы вернуть дрогнувшему и поколебленному государству устойчивость, а потом и блеск. Войска дошли до совершенной распущенности и наглости. Одни возгордившись победой, другие озлобленные бесчестием. Даже провинции, вольные города и некоторые царства враждовали между собой. Поэтому многих солдат Вителия он уволил и наказал, но победителям тоже ничего не спускал сверхположенного и даже законные награды выплатил им не сразу. Он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами. Он презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком», а приказ о назначении отобрал. Моряки, что пешком переходят в Рим то из Остии, то из Путиол, просили выплачивать им что-нибудь на сапоги. А он, словно мало было отпустить их без ответа, приказал им с этих пор ходить разутыми. Так они с тех пор и ходят. Ахаю, Ликию, Родос, Византии, Самос он лишил свободы. Горную Киликию и Комагену, ранее находившиеся под властью царей, обратил в провинции. В Каппадокию, где не прекращались набеги варваров, он поставил добавочные легионы и вместо римского всадника назначил наместником консуляра. Столица была обезображена давними пожарами и развалинами. Он позволил всякому желающему занимать и застраивать пустые участки, если этого не делали владельцы. Приступив к восстановлению Капитолия, он первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине. В пожаре расплавилось 3000 медных досок, он позаботился их восстановить, раздобыв отовсюду их списки. Это было древнейшее и прекраснейшее подспорье в государственных делах. Среди них хранились чуть ли не с самого основания Рима постановления Сената и народа о союзах, дружбе и льготах кому-нибудь даруемых. Предпринял он новые постройки: храм мира близ форума, храм божественного Клавдия на Цилийском холме, начатый еще Агриппиной, но почти до основания разрушенный Нероном. И, наконец, амфитеатр посреди города, задуманный, как он узнал, еще Августом.